фальшивая монета. Когда мы отошли от табачной лавки, мой приятель произвел тщательный разбор своих денег. В левый карман жилета он опустил несколько мелких золотых монет, в правый – несколько мелких серебряных, в левый карман брюк – множество тяжелых су и, наконец, в правый – серебряную двухфранковую монету, которую он предварительно осмотрел с особенным вниманием. «Странное мелочное распределение», – сказал я про себя. Мы встретили нищего, который протянул нам, дрожа, свою шапку. Я не знаю ничего более волнующего, чем немое красноречие этих молящих глаз, в которых для всякого чуткого и умеющего читать в них человека заключено одновременно столько смирения и столько укоризны. В них есть для него что-то напоминающее ту глубину сложного чувства, которое отражается в слезящихся глазах собаки, когда ее бьют. Милостыня моего приятеля оказалась значительнее моей, и я сказал ему: «Вы правы. После удовольствия самому испытать удивление нет большего наслаждения, как вызвать это чувство в другом». «Это была фальшивая монета», — спокойно ответил он мне, как бы оправдываясь в своей щедрости. Но в моем несчастном мозгу, неизменно занятым исканием вчерашнего дня, какой утомительной способностью одарила меня природа. Мгновенно возникла мысль, что подобное поведение моего приятеля не могло быть ничем оправдано, кроме желания создать события в жизни этого бедняка или узнать все возможные последствия, пагубные или иные, какие может породить фальшивая монета в руках нищего. Не разменяется ли она на настоящие деньги? Или, пожалуй, доведет его до тюрьмы? Какой-нибудь кабачик, например, или булочник задержит его, быть может, в качестве производителя или сбытчика фальшивых монет. Возможно даже, что в руках какого-нибудь маленького спекулянта она окажется источником богатства на несколько дней. Так продолжала работать моя фантазия, наделяя крыльями ум моего приятеля и делая всевозможные выводы из всех возможных гипотез. Но он вдруг грубо прервал мои мечтания, повторив мои собственные слова. «Да, вы правы. Нет лучшего удовольствия, как удивить человека, дав ему больше, чем он ожидал». Я взглянул ему прямо в глаза и ужаснулся, увидев, что они светились неоспоримым чистосердечием. Мне стало тогда ясно, что он хотел совершить одновременно и доброе дело, и выгодную сделку – приобрести 40 су и сердце Бога, попасть в рай без больших издержек, наконец, получить даром право названия доброго человека. Я, пожалуй, почти простил бы ему желание преступного наслаждения, на которое я только что считал ему способным. Я нашел бы любопытным, необычайным, что он забавляется морочением бедняков, но я никогда не прощу ему нелепости его расчета. Всегда непростительно быть злым, но есть некоторая заслуга в сознании за собой этого качества, а самый непоправимый порог – это делать зло по глупости. Великодушный игрок. Проходя вчера в толпе по бульвару, я ощутил легкое прикосновение таинственного существа, с которым я всегда хотел знакомства и которое тотчас же узнал, хотя никогда его раньше не видел. Без сомнения, у него было относительно меня подобное же желание, так как, проходя мимо, он знаменательно подмигнул мне, на что я поспешил послушно отозваться. Я пошел за ним, стараясь не упускать его из виду, и скоро мы спустились в какое-то ярко освещенное подземное помещение, сверкавшее такой роскошью, которой ни одно из надземных жилищ Парижа не могло дать даже отдаленного представления. Мне показалось весьма странным, что, проходя столько раз мимо этого обольстительного притона, я мог не заметить его входа. В нем царила изысканная, хотя и пьянящая атмосфера, заставлявшая почти мгновенно забыть все докучные ужасы жизни. Каждый вдыхал здесь мрачное блаженство, подобное тому, какое должны были испытывать лотофаги, когда, высадившись на волшебный остров, озаренный светом незаходящего дня, они почувствовали, как под усыпляющий звон певучих водопадов в их душе пробуждалось желание никогда не видеть более ни свой домашний очаг, ни жен, ни детей и никогда более не подниматься на высокие хребты морских валов. Там были странные лица мужчин и женщин, отмеченные знаком роковой красоты, и мне казалось, что я их уже видел в какие-то времена и в каких-то странах, но не мог точно вспомнить, в каких. Они внушали мне скорее братскую симпатию, чем страх, возникающий обычно при виде неизвестного. Если бы я попытался определить какое-нибудь странное выражение их взглядов, то я бы сказал, что никогда не видел глаз, более ярко горящих отвращением к скуке и неумирающим желанием чувствовать себя участником жизни. Садясь за стол, мы были уже с моим спутником старыми и добрыми друзьями. Мы ели, мы пили без меры всевозможные удивительные вины, что не менее удивительно, через несколько часов мне казалось, что я был не менее трезв, чем он. Между тем мы прерывали в разные сроки наши частые возлияния ради игры, этого сверхчеловеческого удовольствия, и я должен сказать, что, ставя с ним на одну карту, я проиграл свою душу с поистине геройской беспечностью и легкомыслием. Душа – вещь столь неосязаемая, столь часто бесполезная, а иной раз и стеснительная, что я испытал при этой утрате меньше волнения, чем если бы обронил на прогулке свою визитную карточку. Мы выкурили не спеша несколько сигар, ни с чем не сравнимый вкус и аромат которых будили в душе тоску по неведомым странам и радостям. И опьяненный всеми этими наслаждениями, я схватил наполненный до краев бокал и в порыве фамильярности, не бывшей ему, по-видимому, неприятной, осмелился воскликнуть: «За ваше бессмертное здоровье, старый козел!» Мы беседовали также о Вселенной, о ее сотворении и грядущем разрушении, о великой идее века, то есть о прогрессии и способности совершенствования и вообще обо всех формах человеческого самообольщения. Поэтому вопрос у его светлости был неистощим на легкие и неотразимые шутки, причем он выражался с такой приятностью и произносил самые забавные вещи с таким спокойствием, какого я не встречал ни у одного из самых знаменитых говорунов человечества. Он разъяснил мне нелепость различных философских систем, властвовавших доселе над умами людей, и соблаговолил даже доверить мне несколько основных положений пользования и владения, которыми я не считаю возможным разделить с кем бы то ни было. Он немало не сетовал на дурную славу, которую он пользуется во всех частях света, убеждал меня, что сам он лицо более всех заинтересованное в разрушении суеверия, и признался мне, что он испугался за свою власть только единственный раз, а именно в тот день, когда ему довелось услышать, как один проповедник, более тонкий, чем его собратья, воскликнул с кафедры: «Дорогие братья, когда будут превозносить перед вами успехи просвещения, то не забывайте, что лучшей уловкой дьявола было бы убедить вас в том, что его не существует». Воспоминание об этом знаменитом ораторе, естественно, привело нас к вопросу об академиях. И мой странный собеседник заявил мне, что он много раз не гнушался направлять перо, речь и совесть педагогов, и что он почти всегда присутствует лично, хотя и невидимо на всех академических заседаниях. Ободренный столькими проявлениями благосклонности, я спросил у него новостей о Боге. Не виделся ли он с ним в последнее время? Он ответил мне с беспечностью, в которой сквозила известная грусть: «Мы раскланиваемся при встрече, как два старых джентльмена, у которых, однако, врожденная вежливость не в состоянии вполне заглушить память о старинной вражде». Едва ли его светлость давал когда-либо простому смертному столь продолжительную аудиенцию, я боялся злоупотребить его добротой. Наконец, когда холодная заря заглянула в побелевшие окна, эта славная личность, воспетая столькими поэтами и пользовавшаяся услугами стольких философов, которые трудились ей на славу, сами того не зная, сказала мне: «Я хочу оставить вам о себе добрую память и доказать вам, что и я, о ком говорят столько дурного, бываю иногда добрым малым, говоря вашим простонародным языком. Чтобы вознаградить вас за непоправимую утрату вашей души, я даю вам ту ставку, которую вы бы проиграли, то есть выиграли, если бы счастье было на вашей стороне. Я говорю о возможности побеждать и облегчать в течение всей вашей жизни этот странный недуг скуки, источник всех ваших болезней и всех ваших жалких успехов. Никогда у вас не явится желание, которое бы я не помог вам осуществить. Вы будете огрушены злестью и даже поклонением. Серебро, золото, алмазы, сказочные дворцы будут сами отыскивать вас и просить принять их без всякого усилия с вашей стороны. Вы будете покидать отечество и менять страну так часто, как вам это подскажет ваша фантазия. Вы будете упиваться сладострастием, не зная пресыщения, в прекрасных краях, где всегда тепло, и где женщины благоухают, как цветы, и так далее, и так далее», — прибавил он, поднимаясь и отпуская меня с доброй улыбкой. Если бы не опасение унизить себя перед столь многолюдным собранием, я бы охотно бросился к ногам этого великодушного игрока, чтобы отблагодарить его за неслыханную щедрость. Но мало-помалу, после того, как я его покинул, неисцелимое недоверие вернулось в мою грудь. Я не смел более верить такому огромному счастью и, ложась спать и все еще по старой глупой привычке творя свою молитву, повторял в полусне: «Боже мой, Господи, Боже мой, сделай так, чтобы дьявол сдержал свое слово». Сегодня в программе «Модель для сборки» маленькие поэмы в прозе Шарля Бодлера. Призвание. В прекрасном саду, где, казалось, радостно медлили лучи осеннего солнца, под небом уже зеленоватым, по которому плыли, подобно блуждающим материкам, золотые облака, четверо красивых детей, четыре мальчика, утомившихся вечевидной игрою, болтали друг с другом. Один говорил: «Вчера меня водили в театр. Там, в больших и печальных дворцах, в глубине которых виднеются море и небо, мужчины и женщины тоже серьезные и печальные, но гораздо более красивые и нарядные, чем те, которых мы видим повсюду, говорят певучими голосами. Они грозят, умоляют, предаются отчаянию и часто подносят руку к заткнутому у них за пояс кинжалу. Ах, это очень красиво. Женщины там гораздо красивее и выше ростом тех, какие приходят к нам в гости дома. И хотя они кажутся строгими, с их большими впалыми глазами и пылающими щеками, нельзя не полюбить их. Делается страшно, хочется плакать, и все-таки бываешь доволен. А потом, что еще страннее, это возбуждает желание быть так же одетым, делать и говорить то же самое и таким же голосом». Один из четырех мальчиков, который уже несколько мгновений не слушал рассказа товарища и пристально вглядывался в какую-то точку на небе, вдруг сказал: «Смотрите, смотрите туда! Видите вы его? Он сидит вон там, на маленьком одиноком облачке, на том облачке огненного цвета, который тихо плывет. Он тоже как будто смотрит на нас». «Да кто же?» — спросили другие. «Бог», — ответил он тоном полной убежденности. «Ах, он уже теперь далеко. Сейчас вы уже не сможете его больше видеть. Он, наверное, путешествует, чтобы посетить все страны. Вот, смотрите, он сейчас пройдет за этим рядом деревьев, там, почти на горизонте. А теперь он спускается за колокольню. Ах, его уже больше не видно». И ребенок долго стоял, повернувшись в ту сторону, вперяя в черту, разлучающую землю от неба, пристальный взгляд, в котором светилось неизъяснимое выражение экстаза и сожаления. «Но не глуп ли он с этим своим Господом Богом, который, видимо, только одному ему?» — сказал третий мальчик, вся фигурка которого была отмечена особой живостью и жизненностью. «Вот я так вам расскажу, как со мной случилось кое-что такое, чего с вами никогда не бывало, и что будет поинтереснее вашего театра и облаков. Несколько дней тому назад мои родители взяли меня с собой в путешествие. И так как в гостинице, где мы остановились, не хватило на всех нас кроватей, то было решено, что я лягу спать на одной кровати с моей няней». Он подозвал товарищей поближе к себе и продолжал, понизив голос: «Это так странно, знаете ли, когда лежишь в одной постели со своей няней в темноте. Я не спал и забавлялся тем, пока она спала, что проводил рукой по ее рукам, шее и плечам. Руки и шеи у нее гораздо полнее, чем у всех других женщин, и кожа на них так нежна, почтовая или шелковая бумага. Мне это было так приятно, что я бы долго еще продолжал это делать, если бы мне вдруг не стало страшно. Сначала страшно, что я ее разбужу, а потом еще чего-то страшно, не знаю почему. Потом я зарыл голову в ее волосы, падавшие ей на спину, и густые, как грива. И они пахли так же хорошо, уверяю вас, как цветы в саду вот сейчас. Попробуйте, когда будет можно, сделать то же, что и я, и вы увидите». Глаза юного автора этого необычайного откровения были широко раскрыты во время рассказа, как бы от изумления перед тем, что он все еще продолжал испытывать, а лучи заходящего солнца, пронизывая его всклокоченные рыжие кудри, зажигали в них как бы сернистый ореол страсти. Легко было угадать, что этот не станет тратить жизнь на искание божества в облаках, и что он нередко будет находить его в ином. Наконец, четвертый сказал: «Вы знаете, что мне не весело живется дома. Меня никогда не водят в театр, мой опекун слишком скуп. Богу мало дела до меня и до моей скуки. У меня нет красивой няни, чтобы нежиться с ней. Мне часто казалось, что для меня было бы счастьем идти все прямо перед собой, сам не зная куда, и чтобы никто о том не беспокоился, и видеть все новые и новые страны. Мне никогда нигде не бывает хорошо, и всегда кажется, что мне будет лучше в другом месте, где я нахожусь. Так вот, на последней ярмарке в соседнем селе я видел трех людей, живущих так, как я хотел бы жить. Вы все не обратили на них внимания. Они были высокого роста, почти черные, страшно гордые, хотя и в лохмотьях, и с таким видом точно они ни в чем, ни в ком не нуждаются. Их большие глаза, очень темные, стали совсем блестящими, когда они заиграли, а музыка их была такая удивительная, что, слыша ее, хочется то плакать, то плясать, а то и плясать и плакать вместе, и становишься как бы сумасшедшим, если слушать ее слишком долго. Один, влача смычком по скрипке, казалось, рассказывал о каком-то горе, а другой, заставляя свой молоточек прыгать по струнам маленького фортепиано, подвешенного на ремне к его шее, словно насмехался над жалобой своего товарища, между тем, как третий время от времени с необыкновенной силой ударял по цимбалам. Они были так довольны собой, что продолжали свою музыку дикарей даже после того, как толпа уже разошлась. Наконец, они подобрали свои гроши, взвалили на спины поклажи и ушли. Желая узнать, где они жили, я шел с ними поодаль до лесной опушки, где только и понял, что нигде они не жили. Тогда один из них сказал: «Не разбить ли палатку?» «Нет», — отвечал другой, — «ночь так хороша». А третий говорил, считая выручку: «Эти люди не чувствуют музыки, а их женщины пляшут точно медведи. К счастью, меньше чем через месяц мы будем в Австрии, где встретим более приятный народ. А не направиться ли вам лучше в Испанию? Вот уж время подходит к осени, уйдем от дождей и будем промачивать разве одни наши глотки», — проговорил один из двух его товарищей. Я запомнил все, как вы видите. Затем они выпили каждые по чарке водки и заснули лицом к звездам. Мне сначала захотелось попросить их взять меня с собой и научить играть на их инструментах, но я не посмел, наверное, потому что всегда бывает очень трудно на что-то решиться. Еще потому, что я боялся, как бы меня не захватили, прежде чем я буду за пределами Франции. Рассеянный вид трех других товарищей навел меня на мысль, что этот ребенок был уже непонятым существом. Я внимательно взглянул на него. В его глазах и на его лбу было что-то преждевременно роковое, обычно отдаляющее сочувствие людей, но пробудившее почему-то до такой степени мое, что у меня мелькнула на мгновение странная мысль: не могло ли у меня быть брата, о котором я не знал до сих пор? Солнце зашло. Настала торжественная ночь. Дети расстались, каждый пошел своим путем, незримо для себя, в зависимости от обстоятельств и случайностей, создавать свое будущее, соблазнять своих ближних и тяготеть к славе или к бесчестию. Желание изобразить. Несчастен, быть может, человек, но счастлив художник, когда его разрывает желание. Я сгораю желанием изобразить в красках ту, что мне являлось так редко и скрывалось так быстро, подобно чему-то прекрасному, горестно оставляемому за собой путником, уносимым в ночь. Как давно она уже исчезла. Она прекрасна и более чем прекрасна. Она изумительна. В ней преобладает черное. Все, что она навевает, отмечено глубиной и ночью. Ее глаза — две пещеры, где смутно мерцает тайна, и ее взгляд озаряет, как молния. Это взрыв среди мрака. Я бы сравнил ее с черным солнцем, если бы можно было вообразить себе черное светило, изливающее свет и счастье. Но она скорее заставляет думать о Луне, которая, несомненно, отметила ее своим роковым и грозным влиянием. Не о белой Луне идиллии, похожей на холодную новобрачную, но о Луне зловещей и пьянящей, повисшей в глубине бурной ночи и беспорядочно настигаемым бегущими толпами туч. Не о мирной и скромной Луне, посещающей сон непорочных людей, но о Луне, свергнутой с неба, побежденной и мятежной, которую фессалийские колдуньи заставляли плясать по ужаснувшейся траве. За небольшим ее лбом живет упорная воля и жажда добычи. А внизу этого волнующего лица, там, где трепетные ноздри вдыхают аромат неведомого и невозможного, блещет в невыразимой прелести смех крупного рта, красного и белого и восхитительного, заставляющего грезить о чуде великолепного цветка, расцветшего на вулканической почве. Есть женщины, внушающие желание покорить их и насладиться ими, но только медленно умирать желал бы я под ее взглядом. Thank you. Поэмы в прозе Шарля Бодлера. Галантный стрелок. Когда коляска проезжала парком, он велел остановиться возле тира, говоря, что ему было бы приятно сделать несколько выстрелов, чтобы убить время. Убивать это чудовище не есть ли самое обычное и самое законное занятие каждого? И он любезно предложил руку своей дорогой, восхитительной и ненавистной жене, этой таинственной женщине, которой он обязан столькими наслаждениями, столькими страданиями, а, быть может, и значительной долей своего гения. Несколько пуль ударило мимо намеченной цели. Одна из них даже вонзилась в потолок, и между тем, как очаровательное создание безумно хохотало, насмехаясь над неловкостью своего супруга, он вдруг резко повернулся к ней и сказал: «Посмотрите на эту куклу там, направо, со вздернутым носом и таким надменным видом. Так вот, мой ангел, я представляю себе, что это вы». И он зажмурил глаза и спустил курок. Кукла была обезглавлена начисто. Тогда, наклонившись к своей дорогой, восхитительной и ненавистной жене, к неизбежной и безжалостной своей музе и почтительно целуя ей руку, он прибавил: «О, мой ангел, как я благодарен вам за свою ловкость». Потеря ореола. Как? Вы здесь, мой милый? Вы в таком месте? Вы пьющий квинтэссенции? Вы вкушающий амброзию? Поистине есть чему подивиться. Мой милый, а вы знаете, как я боюсь лошадей и экипажей? Сейчас, когда я поспешно переходил бульвар, прыгая по грязи сквозь этот живой хаос, где смерть мчит на вас галопом сразу со всех сторон, мой ореол при резком движении соскользнул у меня с головы в грязь мостовой. У меня не хватило смелости поднять его. Я почел менее неприятным лишиться своих знаков отличия, чем иметь переломанные кости. А затем подумал я: нет худа без добра. Теперь я могу разгуливать инкогнито, совершать низости и предаваться разврату, как простые смертные. И вот я здесь, подобно вам, как видите». «Вам бы следовало, по крайней мере, поместить объявление об этом ореоле или затребовать его через полицию». «Ни за что. Мне здесь хорошо. Один вы меня узнали. К тому же меня тяготит мое достоинство. Зачем, я думаю, с удовольствием о том, что какой-нибудь плохой поэт, например, подберет его и бесстыдно украсит им свою голову. Сделать кого-нибудь счастливым – какая радость. Особенно такого, который даст мне случай посмеяться. Вы подумайте только об X или АЗ. Не правда ли, как это будет смешно?» облака. Моя маленькая дурочка, моя милая возлюбленная, подавала мне обед, а я созерцал в открытое окно столовой плавучие замки, которые Бог сооружает из паров. Эти волшебные строения из неосязаемого. Я говорил себе, созерцая: все эти призрачные видения почти так же прекрасны, как глаза моей прекрасной возлюбленной, милого маленького чудовища с зелеными глазами. Но вдруг я получил яростный удар кулаком в спину и услышал хриплый и чарующий голос, истерический, словно осипший от водки, голос моей милой маленькой возлюбленной. «Скоро ли вы приметесь за суп, грязная скотина, торговец облаками?» Out of the world. Куда угодно, прочь из этого мира. Это жизнь – больница, где каждый больной одержим желанием переменить постель. Один хотел бы страдать у печки, а другой думает, что он выздоровел бы у окна. Мне кажется, что мне всегда было бы хорошо там, где меня нет. И этот вопрос о переезде – один из тех, которые я беспрестанно обсуждаю с моей душой. Скажи мне, моя душа, бедная остывшая душа, что ты думаешь о том, чтобы жить в Лиссабоне? Там должно быть тепло, и ты бы там помолодела, как ящерица. Этот город стоит у воды, говорят, он построен из мрамора, а народ там так ненавидит растительность, что вырывает все деревья. Вот пейзаж в твоем вкусе. Пейзаж, созданный из света и камня, и воды, чтобы их отражать. Моя душа не отвечает. Раз ты так любишь покой и зрелище движения, то не хочешь ли поселиться в Голландии, в этом блаженном краю? Быть может, ты найдешь развлечение в этой стране, изображениями которой ты так часто восхищалась в музеях. Что бы ты сказала о Роттердаме? Ты, которая любит леса из мачт и корабли, причаленные у подножия домов. Моя душа остается немой. Быть может, тебе более улыбнулась бы Батавия? Мы, впрочем, нашли бы там еще дух Европы, обрученный с тропической красотой. Ни слова. Не умерла ли моя душа? Или ты достигла того предела оцепенения, что находишь радость только в собственном страдании? Если так, то бежим в страны, являющие собой подобие смерти. Я знаю теперь, что нам надо, бедная душа. Мы отправимся в Торнео. Мы уедем еще дальше, к самому дальнему краю Балтийского моря. Еще дальше от жизни, если возможно, поселимся на полюсе. Там солнце касается земли только косыми лучами, а медлительность смен дня и ночи устраняет разнообразие и усиливает монотонность. Это полунебытие. Там нам можно будет надолго погружаться во мрак, между тем, как северные сияния, время от времени развлекая нас, будут посылать нам свои розовые снопы, подобно отцветам потешных огней, зажженных в аду. Наконец, моя душа взрывается и выкрикивает мне мудрые слова. «Все равно куда! Все равно куда! Лишь бы прочь из этого мира!» Наконец, последний на сегодня. Маленький бриллиант от Шарля Бодлера. С таким очень добрым названием. Вы поймете, наверное, мою иронию. «Избивайте нищих». В течение 2 недель я сидел взаперти в своей комнате, обложившись книгами, бывшими в моде в то время, лет 16-17 тому назад. Я имею в виду книги, где говорится об искусстве сделать народы счастливыми, мудрыми и богатыми в течение 24 часов. Итак, я переварил, проглотил, хочу я сказать, всю эту болтовню предпринимателей народного блага, тех, что советуют всем беднякам стать рабами, и тех, что уверяют их, будто все они низвергнутые цари. Не покажется удивительным, что я был тогда в состоянии духа, граничащем с умопомешательством или с отупением? Мне чудилось лишь, будто в самой глубине моего ума я почувствовал смутный зародыш какой-то идеи, выше, чем все эти бабушкины рецепты, словарь которых я только что пробежал. Но это была лишь идея идеи, нечто бесконечно смутное. Я вышел из дома с сильнейшей жаждой, потому что пристрастие к плохому чтению возбуждает соответственную потребность в чистом воздухе и прохладительном питье. Я уже собирался зайти в кабачок, когда какой-то нищий протянул мне свою шапку с одним из тех незабываемых взглядов, которыми опрокидывали бы троны, если бы дух мог двигать материей и взор магнетизера ускорять созревание винограда. В то же самое время я услышал голос, шептавший мне на ухо. И сейчас же узнал его. Это был голос доброго ангела или доброго демона, моего постоянного спутника. Если был свой добрый демон у Сократа, то почему бы не быть доброму ангелу и у меня? И почему бы мне не удостоиться чести получать, подобно Сократу, свой патент на безумие, подписанный ученым Лилю или осторожным Боярже? Между демоном Сократа и моим существует, впрочем, та же разница, что демон Сократа является ему только чтобы запрещать, предостерегать, удерживать, а мой удостаивает и советов, внушений, увещаний. У бедняги Сократа был лишь демон-запретитель. Мой же демон – великий утвердитель. Он демон действия или демон борьбы. Голос же его шептал мне следующее. Только тот бывает равен другому, кто это докажет. И только тот достоин свободы, кто умеет ее завоевать. Немедленно же я ринулся на моего нищего. Одним ударом кулака я подбил ему глаз, который мгновенно вздулся, как мяч. Я сломал себе ноготь, выбивая ему пару зубов. Будучи от природы хрупкого сложения и мало упражняясь в боксе, я не чувствовал в себе достаточно силы, чтобы сразу уложить старика на месте. Поэтому я схватил его одной рукой за ворот одежды, а другой за горло и принялся изо всех сил колотить его головой об стену. Должен сознаться, что я предварительно беглым взглядом окинул окрестности, убедился, что в этом безлюдном предместье я пробуду достаточное время вне досягаемости какого бы то ни было полицейского чина. Бросив затем на землю ударов ноги в спину, достаточно сильным, чтобы раздробить ему лопатки этого ослабевшего 60-летнего старика, я схватил валявшийся на земле толстый сук и стал колотить им лежавшего с упорным усердием поваров, желающих получить мягкий бифштекс. Вдруг, о чудо! Радость для философа, проверяющего превосходство своей теории. Я увидел, что этот старый остов повернулся, выпрямился с живостью, которую я бы никогда не заподозрил в столь разбитой машине, и взглядом, полным ненависти, который показался мне добрым предзнаменованием, старый бродяга бросился на меня, подбил мне оба глаза, вышиб 4 зуба и той же самой веткой отколотил меня на все корки. Своим энергичным лекарством я вернул ему гордость и жизнь. Тут я стал всячески делать ему знаки, давая понять, что я считаю наш спор оконченным, и, поднимаясь с удовлетворением софиста из портика, сказал ему: «Государь мой, вы мне ровня. Сделайте мне честь разделить со мной мой кошелек. И помните, если вы действительно филантроп, что ко всем вашим собратьям, когда они станут просить у вас милостыню, надо прилагать ту самую теорию, которую я имел огорчение испытать на вашей спине». Он мне поклялся, что понял ее и что будет следовать моим советам. Я весело бросаю гордый взгляд. Безбрежный город весь теперь мне виден ясно. Больница и вертеп, чистилище и ад. Безмерное цветет и дышит здесь всечасно. Ты знаешь, сатана, моей тоски патрон, я не сходил, чтоб там меж них рыдать напрасно. Нет, страшной жаждой я был всегда зажжен. Убиться чарами чудовищной блудницы, я адом вновь и вновь чудесно воскрешен. Мне дорог мерзкий вид отверженной столицы, укрытый утренней холодной простыней, продрогший, сумрачный, когда так трудно спится. В вечернем сумраке, где искр сверкает рой, где я искал у вас бандитов, куртизанок, запретных радостей, незнаемых толпой.